Наследник пепла. Книга И. Глава 1. Треск льда и камня эхом блуждал между вершинами горного хребта, когда мы увидели передовые отряды демонов. Пятерка каторжников, выбравших охрану стены вместо казни, сейчас была единственным заслоном между миром людей и тварей. Тень, отвечаешь за сигнал, Тагай, страхуй Гризли и Белоснежку. Возвращайтесь к развалинам у двух клыков и перекрывайте перешеек. Пока мы их задержим, основные силы подойдут. Я отдавал приказы и сам не верил в то, что говорил. Самая дальняя застава на стене, куда и волки обычно срать ходить боялись. Нас сюда отправили из-за землетрясений, не прекращающихся всю последнюю неделю. Гризли должен был успокоить горы и камень, Белоснежка, нарастить ледяной панцирь вместе обвалов для защиты от демонов, а также проверить окрестности на магические следы диверсантов. Кто же знал? Один, сигнала не будет, тучи. Тихо, так, чтобы слышал только я, ответила наша связистка Тень. В клыках есть старая сигнальная башня, она все еще связана с гарнизоном. Иди, а ты, голос моей боевой подруги и не только подруги срывался, организую нам шашлычки и догоню. Абсолютно спокойно и даже с некоторым азартом успокоил девушку. Иди, я чуть подтолкнул Тень хлопком по ягодицам в сторону укрытия, а сам направился к краю. Внизу долина заполнялась демонами, полчища и полчища рогато-клыкастых тварей с красной кожей выстраивались в боевые порядки, готовясь к вторжению. Красота, как говаривал отец, хорошо, когда врагов много, промахнуться нереально. Я встряхнул ладони и потянулся к источнику. Огонь тут же отозвался в крови, формируя первый огненный болид, когда мое внимание привлекли твари, вылетающие из портала. Млять, это еще что за шерстяная авиация? Два десятка летящих чупакабр с всадниками на спине мощными рывками поднимались вдоль ледяного защитного панциря, что раньше так успешно сдерживал твари огненной стихии. Господство холода и льда закончилось. Мелькнула у меня шальная мысль, пока я рассматривал шерстяных ящеров, окутанных розоватой пленкой, что на поверку оказалось огненными защитными щитами. Ну что, Одинэй Рараговы, помогите, что ли, своему последнему потомку. Ни на что не надеясь, обратился я к духам предков, как когда-то учила меня мать. Сплетенная в косу изрядно поседевшая шевелюра вдруг начала наливаться алым, хотя всю жизнь имела едва рыжеватый оттенок самого слабого огневика в семье. Последний представитель некогда славного рода Одинов, обвиненного в предательстве. Пламя и месть. Ударял я себя кулаком по груди, выкрикивая родовой девиз. За отца и за брата. Пламя и месть. Еще один удар по груди. Огонь растекался по моим жилам. За мать и сестру. Пламя и месть. И снова удар. Руки покрылись родовой силой, словно латными перчатками. За честь Саламандру и Империю Тахаров. Пламя и месть. В груди расцвел бутон пламени, формируя легендарное заклинание огненного шторма, созданное и единожды примененное прадедом для спасения нашей семьи. Тогда Арен-Аден уничтожил одним ударом два легиона демонов и расплавил парочку скал, залив смертью демонический портал. У меня же таких легионов было уже три, не считая летающих тварей. Алое пламя, послушное моей воле, сперва зажарило летунов, с легкостью слезав их щиты. Нестерпимо завоняло паленой шерстью, оседая на языке привкусом удовлетворения. Хоть до моих не доберутся. А после смерч сошел вниз, заполняя огнем долину между горными хребтами и уничтожая с такой тщательностью подготовленный прорыв. Пламя и месть. Пузырилась кровь у меня на губах, когда я увидел, как конструкт уходит в портал, выжигая противника уже на его территории. На долгую память от Одинов. Сознание погасло, и так непозволительно долго радуя меня картинами мести за отца и брата, погибших при отражении такого же прорыва демонов. Только полтора десятка лет назад наш же рот и обвинили в организации прорыва, обозвав предателями. Интересно, что бы сказал отец, если бы увидел смерч в моем исполнении? Сказал бы, ну-ка повтори, ответил мне из ниоткуда мелодичный женский голос. Из тьмы появился силуэт маленькой саламандры, символа нашего рода и духа огня, некогда давшего Одинам свое покровительство. Я рассмеялся своеобразной шутке, ведь смерч был одноразовым конструктом, высасывая для подпитки все магические и жизненные силы своего создателя, пока от него не оставалась горстка пепла. «Я готов», — просипел я во тьму. «Если мне дадут еще один шанс, я повторю, огонь мести будет пылать, маяком указывая путь всем оставшимся тахарам. Я тебя за язык не тянула», — хихикнула саламандра, каким-то образом оказываясь у меня на груди и пристально вглядываясь мне в глаза. чтобы в следующий раз поджарил не менее 5 легионов демонических задниц. Я буду считать. Я рассмеялся шутке покровительницы рода и почувствовал нестерпимую боль в груди. Вот только у мертвецов ничего не болит. Или, твою мать, не приживается. Горислава нас убьет. Услышал я ругань отца во тьме. Надо же, чего только перед смертью не почудится. Бать, вынимая из него скорпиона. Источник сейчас захлебнется и закостенеет. Это уже голос Димки, старшего брата, погибшего с отцом при прорыве. Пусть лучше будет слабый, но живой, чем сильный, но мертвый. Из груди разом вынули 5 штырей. Ощущение так себе, будто демон когтями полоснул и успел почти добраться до сердца. Если хотели избавиться от позора рода, то можно было это сделать более гуманным способом. Прирезать, к примеру, прохрипел я и все же потерял сознание от боли. Очнулся я от нестерпимого жара в груди. Мне будто раскаленную подкову приложили к сердцу. Сил не было даже пошевелиться, зато мозг вполне бодро взялся за обработку информации. Всяко лучше отвлечься, чем лежать и чувствовать последствия неизвестного ритуала. Вся сцена с саламандрой казалась мне бредом перегруженного магией сознания. Вот сейчас я открою глаза и увижу выбеленный известью потолок лазарета, рядом окажутся члены моей пятерки. Тень, как всегда, будет смотреть серьезным взглядом, но не проронит ни слова, сжимая мою руку. Тагай будет требовать простову за второй день рождения, а Белоснежка притащит в лазарет коготь или лапу какой-нибудь новой демонической твари, добытые в бою. Гризли же попросту откупорит свою флягу и вольет мне в горло оживляющего пойла, вымененного где-то на стене. Но стоило мне приоткрыть глаза, как взгляд уперся в расписной потолок моей детской комнаты в Горном. Там мы жили еще до того, как отцу присвоили титул и дали тот самый несчастный клочок земли, из-за которого все и началось. Получается, что Саламандра действительно перенесла меня в тот момент, когда еще ничего не случилось, и все можно изменить. Да ну нахер. Я попытался приподняться, и тут все тело охватило нестерпимая боль. Создалось впечатление, словно каждую клеточку моего организма выжигало изнутри. Я откинулся обратно на подушке, чувствуя, как со лба стекают крупные капли холодного пота. И тут меня осенило, в какой именно момент прошлого я попал. Отец и брат, воспользовавшись тем, что мать была в отъезде, решили подтянуть мне магический потенциал. Ну а как иначе, когда их младшенький, как они меня иногда звали, не дотягивал и до 100 единиц. А для того, чтобы стать паладином, сиречь магическим рыцарем, нужен был источник объемом минимум 250 единиц. Только не приживалась во мне магия родственников, хоть убей. Даже попытка Димки, старшего брата, увеличить мой источник за счет собственного не увенчалась успехом. Я тогда несколько дней пролежал в коме, балансируя на грани жизни и смерти. Сейчас же комы не было и в помине. Сделав парочку глубоких вдохов и выдохов, я провел минимальную диагностику состояния собственного организма в поисках самых острых очагов боли. У меня он был один и находился в аккурат вокруг агонизирующего источника. Я сперва испугался, что он капсулируется, но потом с удивлением заметил, что тот напротив покрылся трещинами, сквозь которые пробивалось пламя. Прикинув, что сейчас из источника все равно выплескиваются излишки заемной братской силы, я зачерпнул их и сформировал вокруг источника сферу, купируя боль. Нас такой примитивной технике на стене учили, чтоб не сдохли от болевого шока, пока до нас доберутся целители, ну или шли в самоубийственные атаки едва живыми мертвецами, если нужно было дождаться подкрепления. Именно благодаря этой технике я сейчас собирался разгуливать по дому. Сфера начала работать, судя по тому, как сразу отступила боль, а в мозгах прояснилось. Правда, надо признать, мозг это был 18-летнего юнца, и он пока еще сопротивлялся всем тем знаниям и умениям, которые в него привнес более опытный я. Но самое печальное, что источник в этом теле так и остался скудным. Я, наконец, смог подняться со своей кровати и, ковыляя, пройти несколько шагов. Нет, молодое тело, это, конечно, хорошо, но не в таком виде. Во-первых, где мои мышцы? Где сила? Где закалка? Ничего, на этот раз я достигну всего быстрее. Как говорил Леший, обучая меня рукопашке, ломаные кости только крепчают. Так и мне предстояло стать не просто крепче, а таким, что пободина все зубы обломали к демоновой матери. Освоившись с ходьбой по комнате, я оделся и вышел в коридор. В мыслях было желание дойти до обеденного зала и поесть. Но, как оказалось, Там сидели поникшие отец и брат, обсуждавшие меня. «Даже не знаю, что теперь делать», — признался отец Борис фон Аден. «Так и не увеличился источник, ни на единицу», — сокрушенно ответил брат. «Такое ощущение, что внутри него что-то сопротивляется увеличению уровня. Видать, так и будет обычным рыцарем, пушечным мясом. Вот, если бы до 250 хотя бы дотянули». «Да уж», — отозвался на его мысли отец, — «и наследуемого дворянства нам тоже не видать, только личное, а уж титул-то и подавно». «Бать, а деньги за артефакт можно вернуть?» – заикнулся, на удивление, практичный брат. «Какой там, сам знаешь, магия темная, на основе демонической. Если где-то заикнемся о ее применении, нас самих прирежут, как псов шелудивых, в назидание остальным». «Как он только в себя пришел», – покачал головой брат. «Он когда заговорил, я думал, посидею раньше времени. То был добрый знак, значит, выживет», — бескомпромиссно ответил отец и тряхнул головой, но я-то заметил, как сжались его кулаки. Я не сдержал улыбку. Мне было очень приятно слышать их голоса, такие молодые и чистые. И это, несмотря на то, что они сейчас были сильно разочарованы прошедшим не по плану ритуалом. Конечно, им было печально, что грозный некогда род Одинов породил мага, не способного выйти за рамки на века, низшего уровня владения магией с источником объемом в 100 единиц. Ну и с дворянством должны были возникнуть проблемы. Это просто ни отец, ни брат не знали, что буквально через 5 дней им будет даровано наследное дворянство, баронский титул и клочок земли, из-за которого в дальнейшем и начнутся все наши проблемы. Да, не те их проблемы волнуют. Совсем не те, на которых следует сосредоточиться. И тут на меня накатила грусть. Я понимал, что за тонкой перегородкой, в обеденном зале сейчас сидят два человека, которых я пережил на добрых 15 лет, и я точно помнил, как и почему они умерли. Я стряхнул оцепенение прошлого. Нужно перестраиваться и прекращать грустить. Саламандра вернула меня в прошлое, где все еще живы. Теперь все зависело только от меня. Я обязательно не допущу гибели собственной семьи и отомщу тем, кто нас предал. Я в жизни не поверю, что лавина событий, уничтожившая род Одинов, создалась сама по себе, без чьей-то руководящей руки. Этого кукловода мне и следовало определить. Нужно сесть и записать все проблемы, возникшие с момента дарования нам титула. Руководствуясь списком, я смогу избежать всех ошибок, устраняя их одну за другой. Я вернулся к себе в комнату и сел за письменный стол. Когда-то я его терпеть не мог, потому что был вынужден делать за ним уроки вместо того, чтобы гулять со сверстниками. А сейчас я с огромным теплом провел пальцем по потемневшему дереву. Черт, я ощущал себя призраком, вернувшимся в собственную юность. Впрочем, неважно, все мои эмоции означают лишь то, что во мне не все умерло за годы каторги. А это неплохо, наверное. Итак, с чего все началось? С титула и наследуемого дворянства, а точнее, земли, которую нам выделили не под защитой стены, а на диких территориях среди горных хребтов. Защищать мы должны были ее сами. Тогда наша семья стала готовиться к переезду, и мою сестру отдали на время в пансионат благородных девиц вместо школы родовичей, ведь магия у нее так и не успела проснуться. Тащить в приграничье ее побоялись, а через некоторое время сестра умерла в пансионате при загадочных обстоятельствах. Я поставил жирную цифру 1 и подписал «Ада фон Аден». После этого все понеслось практически без остановки. Мать была убита горем и практически не выходила из своей комнаты в новой усадьбе. Отец бросил стройку, и лишь брат что-то еще пытался сделать. Но что они вообще могли предпринять? Я горько усмехнулся, вспоминая те времена. Это было странно. Жгучее солнце, красивое озеро, великолепный дом, хоть и с незаконченным ремонтом, и флер горя, повисший над всем этим. А затем случился прорыв демонов, который поставили в вину нашему роду. И это невзирая на то, что мой брат погиб, пытаясь сдержать полчища враждебных тварей, а отец, пытаясь его защитить и вытащить. Если бы тогда у отца получился бы огненный шторм, подобный моему, тогда бы он оказался рядом со мной на каторге. Под цифрой 2 я написал «Борис фон Аден, Дмитрий фон Аден», а в скобках добавил «Странный прорыв». Тот прорыв и правда был чем-то из ряда вон выходящим. К нему не было никаких предпосылок, тектонических колебаний, предвещающих подобные крупные прорывы, нигде не зафиксировали, или же данные о них были очень вовремя подчищены. К тому же за ударным кулаком прорыва шел всего один легион, который успешно смогла бы уничтожить имперская гвардия. А демоны одним легионом даже посрать не пойдут. Удивительно плодовитые твари, но все же обладающие разумом и зачатками тактики, где толпой добиться желаемого значительно проще. Это я уже мог понять по собственному опыту на стене. И по всему, что произошло дальше, я готов дать руку на отсечение, что наш род просто подставили. Дальнейшие размышления привели к парадоксальным выводам, пока ничем не подкрепленным. Я был уверен, что этот фарс, стоивший жизни моим отцу и брату, не являлся прорывом по сути. Скорее, это походило на использование скрытого в горах камня телепорта, когда легион попросту перекинули к нам, как обычные регулярные войска. Я сделал себе пометку прочесать вероятное место прорыва в поисках телепортационной площадки. Ну и третьим пунктом обозначил Горислава фон Аден, урожденная Рарогова. Наследственную ведьму обвинили в той самой темной магии, которой пытались воспользоваться брат с отцом, и просто сгноили в подвалах тайного сыска. Я даже не знал, когда точно ее не стало, лишь однажды во сне почувствовал ее легкий поцелуй на щеке и понял, что мамы больше нет. Могли ли отцу и брату специально подсунуть темный артефакт? Могли, ведь нужны были основания для очернения матери. Причем такие, чтобы даже родовичи отказались от нее. Напротив третьего пункта я сделал приписку, узнать, откуда взялся артефакт. Итак, с чего я должен начать? Очевидно, с сестры. Нужно не допустить ее отсылку в пансионат, а следом разобраться с происхождением темного артефакта. На словах-то это здорово, только как это сделать на деле? Родня привыкла, что я слабосилок, и особо с моим мнением не считается. Что ж, значит, пришло время это изменить. Я встал и вновь почувствовал слабость. Действие сферы заканчивалось. Плевать, сейчас это не столь важно. На самом деле, мое тело может выдержать гораздо больше, чем я предполагал в 18. Особенно если его не жалеть, так что потерплю. Но пока я боролся с головокружением, задумался вот о чем. Разбираться во всех хитросплетениях уничтожения моего рода в одиночку было нереально. В мозги ко всем не залезешь и правдивость не проверишь. Мне бы такого менталиста, как Тагай. Я бы с ним быстро выяснил, кто желал нам смерти. Жаль только, что он остался на стене в будущем. Я мысленно отвесил себе подзатыльник. В будущем-то он, может, и остался, но сейчас же он еще не там. Более того, он даже не каторжник. Прячет ото всех свой дар, надеясь, что никто никогда так и не узнает, что он менталист. Значит, мне нужно его найти. Более того, найти и остальных членов моей группы. Тень, Белоснежку, Гризли. Но начинать следовало все же с Тагая. Я хорошо помнил лишь некоторые факты из его жизни. Он был почти одного возраста со мной, потому в этом году он пытается поступить во Всероссийскую Академию Магии имени Христофорова Емельяна Рюриковича, легендарного Гранда Воды, когда-то ее и основавшего. Сокращенно студенты называли ее «Хер вам», слегка поменяв местами аббревиатуры. Мне же в вам ходу не было из-за низкого магического резерва. Таким образом, мне надо было либо раскачать источник до минимального значения и попытаться поступить на паладина, или же подтвердить физические кондиции для поступления на немагический факультет рыцарей, чтобы пересечься с Тагаем. Если все получится, как я задумал, то он поможет мне сохранить род, а я ему помогу миновать каторгу. Впрочем, как и остальным нашим. Сейчас же мне нужно было обсудить всю ситуацию с отцом. Я понимал, что это путь наименьшего сопротивления, но он должен был меня выслушать. Борис фон Аден хоть и был местами вспыльчивым под стать своей стихии, но я всегда считал его мудрым человеком, способным услышать своего собеседника. К тому времени отец и брат уже закончили обсуждать последствия неудавшегося ритуала и собирались отправляться по своим делам. Но мой вид заставил их сесть обратно за стол. «Ведь, ты как?» – спросил отец, подозрительным взглядом оглядывая меня с головы до ног. «Я думал, что ты еще спишь. Как себя чувствуешь? Болит что-нибудь?» Внутренне меня передернуло от подобной заботы. Я уже и забыл, каково это. Максимум, к чему я привык, это целебная мазь от каторжного лекаря, или дружеский стёб от друзей. «Это не важно», — ответил я, так как не собирался сейчас обсуждать свое здоровье. «Мне надо, чтобы вы меня сейчас внимательно выслушали». «Мы слушаем тебя», — ответил отец, затем посмотрел на моего старшего брата, и тот кивнул, а я почему-то подумал, что Дмитрию сейчас даже меньше, чем мне на момент смерти. «Тебя что-то волнует, ты сам не свой». Мне было видение, я понимал, что веду себя сейчас совсем не так, как 18-летний юноша, но я бы при всем желании не смог бы так сыграть, чтобы изобразить его, хоть когда-то и был этим человеком. Через 5 дней отец получит наследный титул барона, а мы, соответственно, станем баронетами. Вдобавок к этому нам пожалуют кусок земли, который впоследствии станет нашим проклятием. Я видел, как сначала глаза начали раскрываться у брата, а затем и у отца. Но сейчас важнее было донести до них главное. На следующий год вы решите отправить Аду в пансионат благородных девиц, где ее и убьют, хотя сделают вид, что она сама чем-то отравилась. После этого недалеко от усадьбы на нашей новой земле произойдет прорыв демонов, который подстроит кто-то из очень приближенных к трону людей. Вы оба погибнете. Меня сошлют на каторгу, где я и погибну, а мать сгноят в застенках тайной канцелярии за использование темной магии. Мы сейчас же должны сесть и решить, как избежать всех этих ситуаций. Отец с братом настороженно переглянулись и синхронно тяжело вздохнули. Дим, вызывай мать. Походу, мы нашему Витюше мозг случайно спалили. И словно в ответ на это раздался громкий сигнал тревоги, оповещающий о прорыве демонов. Внимание! Произошел прорыв. Всем военно обязанным явиться в пункты телепортации. Гражданскому населению укрыться в подвалах. Внимание! Произошел прорыв. Глава 2. Городская система оповещения надрывалась, в то время как стационарный телеграф пищал и отстукивал основную информацию для командиров, начиная с ранга ярых, к которым и относился мой отец. Он рванул к телеграфу, беглым взглядом ознакомливаясь с более подробной информацией, появляющейся точками на бумажной ленте. Я прекрасно помнил эти тревоги и сообщения о прорывах. Больше всего мне не нравилось то, что отец и брат всегда уходили, не имея права остаться. Неявка по тревоге означала измену государству. Вот и сейчас отец сосредоточенно раскладывал на столе карту местности, а брат в срочном порядке собирал снаряжение. Получив координаты, Борис один сверил их с картой и побледнел, отирая со лба выступивший холодный пот. «Это же совсем рядом с капищем», — проговорил он, глядя на данные. «Но нам нужно к телепорту». Он запнулся и перевел дыхание, затем глянул на своего старшего сына. «И ведь не объяснишь, что там наши. Брат с отцом были белее снега. Мне же было достаточно сказанного. Да, именно этой истории я не помнил, так как в этот момент валялся без сознания в своей комнате, и служанка ставила мне питательные капельницы. Но сейчас я сообразил быстро. Мне по тревоге подниматься было не нужно, так как я не считался боевой единицей со своими жалкими 100 единицами и уровнем навик. «Не теряйте времени», — сказал я все тем же голосом, которым привык отдавать приказы в своей пятерке. «Спешите к порталу, а я отправлюсь за матерью и сестрой». Отец и брат посмотрели на меня совершенно одинаковым взглядом, в котором отчетливо читалось: «Бедный мальчик, так покалечило». Но спорить со мной они не стали, да и некогда им было. Отец в мгновение ока облачился в защиту, и мы все вместе рванули к конюшням. Старик Аркви, кажется, настолько древний, что застал исход семьи из Тахарской империи, подвел под устцы скакунов отца и брата, и те тут же умчались в сторону места сбора. Мой же жеребец спокойно гулял даже не оседланным. Я же, не теряя ни секунды, с разбегу запрыгнул на своего резвого. «Энно, пошел!» Рявкнул я и ударил жеребца по бокам пятками. Но вместо того, чтобы сорваться в галоп, конь повернул ко мне свою недовольную морду. И тут я вспомнил, что эта чистокровная тахарская гадина меня вообще не признавала за своего хозяина, потому что считала слабосилком. И это, несмотря на то, что я приносил ему и морковку, и сахарок, надеясь наладить контакт. Но тахарские жеребцы были настолько своенравными, что про них слагали легенды, и этот не был исключением, изводя меня 18-летнего полным игнором. Единственный плюс этой породы заключался в том, что тахарские скакуны, бывшие тварями редкого сволочизма, отличались и столь же редкой преданностью. Признав хозяина раз в жизни, они никогда не позволяли оседлать себя другому. Но сейчас мне было плевать, времени не оставалось даже не то, чтобы оседлать жеребца, не говоря уже об уговорах. Резвый привычно взбрыкнул, да так, что явно намеревался скинуть меня со своей спины, и тут уж я не выдержал. На ладони появился сгусток пламени, которым я и влепил норовистому коню в лоб. Резвый поднялся на дыбы, а затем сразу рванул в галоп. Вот так бы сразу, хмыкнул я и вцепился в его гриву. Ехать без седла было неудобно и непривычно, но за долгие годы я научился убирать болевые ощущения поглубже, где они не так тревожили. А по пути я задумался вот о чем. Если в тот раз все обошлось, то могло ли сейчас быть иначе? Простая логика подсказывала, что все будет в порядке, ведь так уже было 20 лет назад, когда я лежал в коме после вмешательства моих брата и отца. Однако внутри меня буквально ныло предчувствие, что я должен спешить. В конце концов, тогда я лежал, а теперь это изменилось. Возможно ли, чтобы вместе с тем изменились и события, происходящие в этот момент? Вообще-то, именно для этого я сюда и прибыл, чтобы изменить кое-что. От мыслей о новых возможностях меня отвлек город, который я проезжал. Для того, чтобы выехать на нужный тракт, мне нужно было проскакать добрую треть небольшого приграничного поселения и вырваться на простор за крепостную стену. Оказывается, я совсем не помнил этот город. Он был мрачным и грязноватым, хотя вместе с тем неожиданно уютным. Однако прямо сейчас тут было тревожно. Люди торопились поскорее убраться в дома, где они тут же закрывали на засов двери и задраивали ставни. Некоторым перед тем нужно было еще загнать животину в хлев и тоже как следует закрыть. У каждого жителя на лице ясно отражались тревога и беспокойство за будущее. И это при том, что прорывы тут были делом обычным. И вот эта самая тревога, въевшаяся уже в сущность местных жителей, объединяла их, делая практически неразличимыми между собой. Тут и там скакали паладины, которых вызвали к порталу, устранять последствия прорыва демонов. Но они скакали на юг, я же, на юго-восток, на тракт, ведущий вдоль границы к соседнему точно такому же городку, где примерно в 3 километрах от города располагалось древнее капище родовичей, живших тут с незапамятных времен. Мать, принадлежащая к древнему, но довольно обособленному роду Рароговых, повезла мою сестру на капище, чтобы постараться пробудить в той силу. Ада, как и я, была слабосилком, мало на что способным, но если во мне хотя бы преобладал огонь, то в сестре смешались маги отца и матери, при этом взаимоустранившись, и никакие попытки пробудить ее не увенчивались успехом. И вот моя мать Горислава один едва дождалась, пока моей сестре Аде стукнет 15, чтобы попытаться растормошить ее источник, да и вообще магическую энергию на древнем капище. С ее слов, там находилось перекрестие энергетических линий Земли, потому в том месте и устроили ритуальное святилище. Уехали они 2 дня назад и должны были пробыть в священном месте неделю, а то и больше, если того потребовали бы обстоятельства. А теперь я рвался изо всех жил, чтобы их спасти. Городские ворота едва не захлопнули прямо перед моим носом, точнее, перед носом моего породистого скакуна, но он заблаговременно заржал, а я крикнул: «Не закрывать!» Стражники на несколько секунд замерли, внимательно провожая меня взглядом, и мы вместе с Резвым успели проскочить. За нами ворота затворились, и часовой оповестил городового, что путь в город с этой стороны закрыт. На крепостной стене высотой около 5 метров собрались маги из ополчения, которые намораживали массивные щиты, призванные не пропустить демонов в город. Резвый полностью оправдывал свою кличку. Только мы выехали на свободный и более-менее ровный тракт, как он стал прибавлять скорость с каждым толчком своих длинных и сильных ног. Если бы я мог свеситься, то увидел бы, с какой яростью работают его мускулы. «Быстрее, Резвый!» — подбадривал я его, склонившись к уху. «Нашим помощь нужна, пламя и месть». И, словно поняв, о чем я говорю, жеребец сделал невозможное и прибавил еще. Совсем скоро впереди показался холм, за которым скрывалось поселение, выстроенное родовичами вокруг капища. Да, место силы не было простой точкой на местности, вокруг него стоял 10 домов. Было даже подобие гостиницы и трактира, с той особенностью, что простого смертного, даже если он аристократ, просто так внутрь не пустили бы. Поднявшись на холм, я понял, что прибыл вовремя. 1,5 десятка демонов атаковали капище. Причем, напали они буквально 5 минут назад, это было видно. Мать и сестра жались к центральному чешеобразному камню, а по кругу их обступили родовичи, старающиеся не подпустить рычащих тварей к женщине и девочке. «Резвый, отвлекаем!» — приказал я, и снова скакун четко понял, что я ему сказал и оглушительно заржал. 10 демонов резко повернули вытянутые, словно у ящериц, головы к нам и зашипели, а затем кинулись в нашу сторону. ХМ, 100 единиц. Это максимум 5 убойных фаерболов. Маловато для 10 хищных тварей. Но я же, тот, кто устроил огненный шторм в долине смерти. Я один, и моя мать из Рароговых, а значит, я могу почерпнуть силу и из самого этого места. Все это пролетело единой мыслью, а сам я взмолился, обращаясь к капищу. помоги!» Пару секунд ничего не происходило, демоны приближались с гиканьем и шипением, змееподобные ядовитые твари, а после я почувствовал невероятный прилив сил. Для кого-то это было мизером, для меня же вдвое большим объемом от моего резерва. Я ударил целой серией огненных шаров, зарядив их самой убойной магией, на которую только было способно мое тело в 18 лет. Я успел увидеть, что ярких и великолепных огненных шаров полетело больше, чем 5, и демонов, грозивших моим близким, сразу стало заметно меньше. Однако я все равно получил магическое истощение и приник к гриве коня, сил совершенно не осталось. Я и забыл, каким был слабым когда-то. Очнулся я от того, что в меня вливалась сила. Ни огня, нет, источник все еще вибрировал от истощения. В меня вливалась сила матери, почерпнутая ею в капище. «Сынок, ты как?» Я услышал в ее голосе не только заботу, но и потрясение, что на нее было не похоже. «Жив?» Я нехотя открыл глаза и понял, что лежу на узкой софе. Видимо, я все-таки отключился, и меня за это время перенесли в так называемый гостевой дом. Попытался подняться, но снова, как и в прошлый раз, тело охватило боль, и пришлось снова откинуться на подушку. «Судя по ощущениям, еще как жив», — ответил я сквозь сцепленные зубы. «Ну ничего, боль — это лишь сигнал, стремящийся по нервам к мозгу. Если всегда помнить об этом, то можно меньше обращать на нее внимание. Но как?» — я взглянул на мать и понял, что она еще совсем молодая, и горе не состарило ее преждевременно. «Ты выдал с десяток фаерболов. Я вообще в шоке. У тебя источник вдвое меньше. Ну как?» Я решил, что сейчас не то время, когда нужно вдаваться в подробности, за вас испугался, вот и выдал. Так, мать вдруг распрямилась, уперла руки в бока, а лицо стало серьезным. Его прорезали морщинки для разборок, как называла их сестра. «Ты что думаешь, я тупая?» «Думаешь, новые дырки в твоем теле от ритуала и печать темных искусств я в упор не замечу?» «Мам», начал было я, но Гориславу фон Аден было уже не остановить. «Кто и что с тобой сделал?» Она уже стала похожа на разъяренную Мегеру. Вот так всегда. Разгон от любящей и взволнованной матери до жаждущей крови гарпии примерно 0,1 секунды. «Признавайся быстро. Я сейчас же поеду и даже не знаю, что с ними сделаю». «Стоп!» Окрик получился довольно резким, поэтому я вытянул вперед правую руку, чтобы смягчить его. «Успокойся, пожалуйста». «Ну, конечно», — произнесла мать, но уже гораздо тише. «С моим сыном кто-то ритуалы проводит, хотя я запретила», — по слогам произнесла она. «А я должна успокоиться. Отвечай. Только давай для начала договоримся, что ты никого не будешь превращать в жаб. Хорошо», — проговорил я, едва сдерживая улыбку. «Я уже и забыл, какова маман в гневе. Когда ты уехала, отец вместе с братом решили меня дотянуть до воина. Вот чтобы леший твоего отца задрал, я же ему говорила, что тебя нельзя трогать, потому что источник совсем закостенелый и маленький». Причем, все это она умудрилась проговорить практически в одно слово. Когда Горислава злилась, в ней кипел такой темперамент, что слова сплавлялись между собой в единое целое. «Ты же погибнуть мог». А вот эту фразу она произнесла совсем другим тоном, в котором чувствовалась настоящая материнская забота. Правда, сейчас я все воспринимал иначе, нежели два десятка лет назад. «Не погиб же», — ответил я, поднимаясь на кровати и усаживаясь удобнее. «Ты на отца с братом сильно не ругайся, видишь же, что в плюс пошло. Да и я сам чувствую перестройку источника, так что не сразу, но результат от ритуала будет. Это пока он непонятен, но не все сразу, и все же это было очень опасно». Пыл матери заметно поостыл, и она уже ругалась для порядка. «Я просто обязана буду высказать все твоему отцу. Он не имел права, но...» Тут она оборвала сама себя, а затем, тяжело вздохнув, продолжила. «Но нельзя не признать, что появился ты очень вовремя. Мы уж не знали, как отбиваться будем. Вот видишь», — улыбнулся я и увидел ответную на губах Гориславы. «Нет худа без добра». Но моя родительница лишь махнула рукой в сердцах. «Лучше скажи, по емкости твои 10 фаеров, это же уже не навик, так?» Она прищурилась, явно предвкушая мой ответ. «Да, это уже воин», — ответил я, кивнув. «Но истощение все-таки получил». «Ничего-ничего», мама вновь стала абсолютно деловым человеком, как будто не собиралась 5 минут назад поубивать всех, кто попадется ей под руку. «Я тебе все сделаю для укрепления ядра, так что в следующий раз уже истощения не будет. Чем займешься-то с новыми силами?» «Буду вас спасать», мог бы ответить я, но разговор с отцом уже дал мне необходимый опыт. «В академию поступлю», — проговорил я, видя, что точно угадал с ответом. «Как брат, а то, что это, все, боевые паладины, а я, какой-то бедный рыцарь. Нет, я ничем не хуже остальных». Пока мы разговаривали, вся тяжесть и боль из организма улетучились. Эта мать незаметно для меня влила немного собственной жизненной силы. Ее энергия не похожа на магию в обычном смысле этого слова. У нее нет рангов или определенных единиц. И все-таки это тоже сила, которая может поддерживать, если надо. Мать ушла командовать сборами в обратный путь, а я встал, оделся и пошел на улицу. Первым, что я увидел, выйдя за дверь, был громадный костер, в котором нашли свое последнее пристанище демоны. Горели они ярко, но дым и запах уходили вертикально вверх, чтобы вонь не доносилась до людей. Но это меня не заинтересовало. Почему-то я обошел гостиницу и двинулся в направлении чешеобразного камня, стоящего без какого-то видимого основания. Но из маминых рассказов я помнил, что сдвинуть его невозможно никакими способами. Вообще меня не должно было интересовать капище. Просто по той простой причине, что у родовичей способности передавались либо по женской линии, либо по мужской. То есть от женщины только к дочерям, а от мужчины только к сыновьям. У меня же семья была смешанная. Папа, наполовину тахар, а мать, из родовичей. Соответственно, и сил последних я унаследовать не мог. Правда, я все равно помнил, что для своего огненного шторма в долине использовал далеко не только свой источник. Мне в тот момент показалось, что я выкачивал энергию из самого ближайшего ко мне разлома. Еще не дойдя до капища, я замер. Вот этого я точно не должен был увидеть. Это очень похоже на то, как нагретый воздух видится над горячим песком в пустыне, создавая впечатление зыбкости реальности. Я подошел ближе, почти вплотную, и, не задумываясь о том, что делаю, протянул руку, коснувшись пальцами марева. «Хи-хи», — раздался нежный голос, больше похожий на звон колокольчиков. Щекотно. Отдернув руку, я захлопал глазами. Никогда не слышал, чтобы в разговорах о капище упоминались духи дев или что-то подобное. Демоны тоже не стали бы хихикать и говорить, что им щекотно, а попытались бы отхватить руку по плечо, а желательно заглотить целиком. «Ты кто?» – спросил я, чувствуя странное волнение в груди, которое было вызвано не магией, наполняющей источник, а силой иного плана, хоть в чем-то и похожей на привычную силу огня. «Много будешь знать, скоро состаришься», – хихикнул в ответ голос, а затем стал чуть более серьезным. «Хотя ты и так гораздо старше, чем выглядишь, хи-хи, но ты можешь ко мне приходить». Раз такой любопытный, голос стал немного заискивающим, а еще в нем зазвучали нотки соблазнения. «Посмотрим, чего ты стоишь, ведь, поехали!» Раздался голос матери, и я обернулся. «Ты чего там застрял?» «Иду», — ответил я и снова перевел взгляд на камень. «Обязательно вернусь», — пообещал я той, что хихикала. «Если это поможет мне в грядущей битве». «Битва, хи-хи», — отозвался голосок, прозвенев приятной трелью. Она никогда и не заканчивалась, лишь повышаются ставки, и все. После этого голос пропал, и я почувствовал некоторое опустошение. «Хм, интересно. Ладно, разберусь позже. Созидание тебе, дух», — сказал я на прощание. И, несмотря на корявость фразы, что я еще мог пожелать духу? Здоровья, успехов, спокойствия, денег. Пока я шел к карете, на которой будут возвращаться мать с сестрой, ироническая улыбка блуждала на моих губах. Я перечислял в уме всю ту нелепицу, что можно было пожелать духу. «Ну ты чего там застыл?» — окликнула меня Ада. «Неужели капище приняло тебя, а тебя?» — уточнил я, хотя уже по выражению маминого лица знал, что ничего не вышло. Сестра расстроенно покачала головой, и я решил не расстраивать ее. «Видимо, настроения у духов нет», — ответил я и запрыгнул на резвого, который на этот раз даже не дернулся подо мной. А во, сестра округлила глаза и сейчас снова стала похожа на маленькую девочку 5 лет, которую я дразнил и донимал всего каких-то 8 лет назад. «Ты своего монстра смог приручить, ничего себе, Витька, ты, молодец. Ну, фаербол в лоб кого хочешь усмирит», — подумал я, но вслух этого не сказал. «Ко всем просто нужен свой подход», заметил я и усмехнулся. А вот резвый после этой фразы обернулся и посмотрел мне в глаза с некоторым укором. «Ничего-ничего, привыкнет. Дома нас ждала тревожная новость, Димку ранили. Сейчас он лежал в военном лазарете при городской управе. Мама с сестрой хотели, не заходя домой, ехать туда, но их остановили, сказав, что все равно посещения на данный момент ограничены, и увидеть раненого можно будет только завтра. И тут меня первый раз кольнуло. Не было такого. Да, я пролежал в коме почти 5 дней, но никакого упоминания о ранении брата, даже вскользь, не помню. Что это? Что происходит? С этими мыслями я и прибыл на конюшню, чтобы вернуть резвого в стойло. У ворот меня встретил старый, но очень крепкий дед, старик Аркви. Я хорошо помнил его из детства, потому что очень боялся. Он казался мне старее нашего мира, но детство на то и детство, чтобы самому себе придумывать страшилки. Помню, мне говорили, что он был оруженосцем еще у моего прадеда, который выводил ротодинов из Тахарской империи после прорыва. Но, конечно, я этому не верил. Просто не мог представить, что человеку несколько сотен лет. Имя Аркви означало на нашем исконном языке «белый», и я полагал, что это из-за выцветших волос, которые цветом напоминали снег. Но сейчас я посмеялся над теми своими мыслями. Он же не седым родился, правда? Долгих дней, молодой господин, поклонился мне Аркви, когда я соскочил с коня, передавая ему поводья. Вы так возмужали. Спасибо, Аркви, сказал я и указал на резвого. Покорми его, он заслужил. Можешь лакомство дать какое-нибудь. Говорю же, возмужали, господин Наден, улыбнулся старик и похлопал жеребца по плечу. Вот и скакуна усмирили. Он провел указательным пальцем по лбу коня и добавил, даже ритуал приручения исполнили. Ритуал? Я с удивлением уставился на него. Да нет, я просто бахнул ему пламенем, чтобы не сопротивлялся. Это он и есть, проговорил Аркви, заводя скакуна в стойло. Вы действуете интуитивно, господин, и это правильно, но будьте осторожны. Время ускорилось. Что? Не понял я и напрягся. Мне почему-то показалось, что вот-вот услышу истину, которая поможет мне понять, что происходит, которая позволит мне дышать свободно, а не задыхаться от непонимания. Слова, которые расставят все по своим местам. Время, повторил старик, не глядя на меня, оно сорвалось с вершины и теперь кубарем летит вниз, сбивая все, что попадется на пути. На этот раз оно вас не пощадит. И тут я вспомнил, что оруженосца моего деда или прадеда в дополнение ко всему считали сумасшедшим. Да уж и от кого я собрался услышать истину. Хорошо, учту, ответил я, развернулся и пошел в дом. Лишь бы оно мне не мешало, пробубнил я себе под нос. На каждое действие всегда будет противодействие, внезапно донеслось со спины. Таков закон. Я лишь кивнул, не собираясь разбираться в бреднях старого сумасброда, неизвестно как дожившего до наших дней. Дом меня встретил феерическими словесными оборотами от маман, которая чехвостила отца, на чем свет стоит. Причина, конечно же, была в ритуале, проведенном надо мной. Если убрать все ругательства, непереводимые обороты, уточнения о муках, которые отец и брат должны принять, а также поминание различных сущностей, мамина речь сводилась к следующему. Я же говорила, сын пустынного шакала, что нельзя трогать источник Виктора, так как он закостенелый и может от любого воздействия лопнуть или треснуть. Но тебе, по рождению дикой обезьяны, с руками, растущими из нижней части спины, и мозгом, переставленным из грецкого ореха, это показалось непонятным, и ты решил наплевать на слова женщины, которая пожертвовала всем в своей жизни ради тебя, и решил сделать по-своему, совершенно не задумываясь о последствиях. В полной версии эта речь заняла минут 20 и выглядела скорее виртуозным вызовом потусторонних духов пополам с чистым потоком эмоций. Мама, если ее задеть, то она умела быть многословной, ну и убедительной. Отец прятал взгляд, стараясь не смотреть на супругу. Чувствовал себя виноватым и признавал, что был неправ. Однако я помнил, как они друг друга любили, и все это было немного театральщиной. Хотя, конечно, отец ослушался мать и сделал по-своему. Впоследствии эта ситуация еще долго будет основой для едких шуточек в сторону Бориса фон Надена от его горячо любимой жены. Но в этот раз Горислава закончить не успела, так как в дверь позвонили. «Ты кого-нибудь ждешь?» Тут же собралась мать, глядя на мужа. Подобные звонки без предварительного оповещения могли нести много горя. Я же пока был спокоен, так как не помнил ничего, хоть мало-мальски требующего моего внимания. Если не брать в расчет ранение брата, которого не было в прошлой жизни. «Нет», — ответил мой отец и пошел открывать. За дверью оказался курьер с большим конвертом, запечатанным малым сургучом и тяжеленным пакетом. «Борис Каумович один?» — официально осведомился курьер. «Так точно», — по-военному ответил отец и тут же встал в позу смирно. «Вам приглашение на официальный прием в императорском дворце», курьер протянул конверт, а мой родитель взял его в руки. «По случаю чествования присвоения дворянства, действует для всех членов семьи включительно, а во». Отец явно не ожидал ничего подобного, поэтому немного растерялся. Он взял конверт и попытался закрыть перед курьером дверь. «Подождите!» – воскликнул тот, враз растеряв свой лоск. «Подождите! Вот еще!» И он пододвинул неподъемный пакет внутрь дома. «А это еще что?» – Борис один приподнял бровь. «Три тома официального протокола мероприятия со всеми нормами этикета. Ну и еще дополнение!» Курьер тяжело вздохнул и поклонился. «Теперь все!» Дверь закрылась. И отец принялся вскрывать конверт с приглашением нашей семьи в императорский дворец. «Это что же?» – проговорил мой родитель, срывая бумагу. «Ведь, ты прав, что ли, оказался? Нам титул присвоит, этого не должно было быть», – проговорил я, глядя остановившимся взглядом на клочки, летящие от конверта. «Это неправильно. Они должны были просто прислать уведомление о титуле барона. Не должно быть никакого мероприятия. Какого хрена?» – думал я. «Мало того, что вместо обычного оповещения мы получили приглашение во дворец, так еще это произошло на 5 дней раньше. Да что ж это происходит? Неужели, виной всему этому я? Неужели я своим перерождением запустил лавину событий? Тогда получается, что у меня в запасе совсем не так много времени, как я думал». Глава 3. «Так откуда ты узнал-то?» «Отец, уже прочитал приглашение и дополнение к нему. Или ты просто предположил, хотя в тот момент ты меня, честно говоря, испугал». Мои последние слова он пропустил мимо ушей, раз продолжал интересоваться про титул и мои слова об этом. «Видел, я решил не вдаваться в подробности, а все свалить на свое состояние после проведения ритуала. И это видел, и многое другое. Когда очнулся, все казалось столь реалистичным, что я поспешил к вам». «Ну видишь», — хмыкнул отец, бережно убирая бумагу из императорского дворца, «кое-что оказалось правдой. Главное, чтобы все остальное не сбылось. Именно для этого я и тут, отец», — подумал я, оглядывая свою семью живую и практически в полном составе здоровую. «Вы у меня будете жить, чего бы мне это ни стоило». Следующие несколько часов проходили в чем-то даже забавной суете. Я вспомнил свои чувства, когда все мы были вместе и жили размеренной спокойной жизнью, лишь изредка нарушаемой прорывами демонов. Сестра Ада штудировала внушительные тома протокола. В жестком соответствии с ним предстояло подготовить платье, броши, даже украшения на волосы, которые у моей сестры были еще бледнее и тусклее, чем у меня. «Мам, здесь еще парики положены», — заикнулась сестра, читая инструкцию. «Вот еще», — вскипела мать, — «Радовичи эту дрянь на себя никогда не нацепит, да и Тахары их тоже не жаловали. Так пойдем». Из-за того, что мы уже не были чистокровными тахарами, волосы наши утратили насыщенный красный цвет и больше напоминали поблекшую медь. Правда, мы особо не обращали на это внимания, ведь, окликнула меня сестра, стоя над раскрытым томом положения этикета, «а ты не хочешь ознакомиться с правилами?» Я, от неожиданности даже показал на себя пальцем и скорчил гримасу. «На кой мне это нужно?» «Ну как?» Сестра расширила глаза и всплеснула руками. «Вообще-то это всех касается. Как одеваться? Как стоять? Что говорить и когда? Вот хочешь, я тебе зачитаю?» «Нет, не хочу», — отрезал я, представляя, что сейчас меня начнут усыплять нудными подробностями императорских протоколов. «Я надену парадную форму и буду стоять по стойке смирно, не говоря ни слова». «Какой же ты все-таки?» Ада скорчила презрительную гримаску и углубилась дальше в чтение. «Еще бы, после 15 лет на стене среди каторжников, воров и убийц, я буду изучать придворный этикет. Впрочем, одернул я сам себя, если все удастся изменить, то вполне возможно, что и придется». Маман же тем временем вовсю подтрунивала над отцом. На это, честно говоря, можно было смотреть вечно. Я и забыл, какими в реальности были их взаимоотношения. В моей памяти они остались иными, светлыми, чистыми, почти святыми, не омраченными повседневной рутиной. Я даже не особо помнил, как именно они общались между собой. После того, как догладишкитель, погладь еще и палеты и не забудь про шнурки. Горислава стояла в дверном проеме, приняв эффектную позу с изгибом, чтобы муж, то и дело поднимавший на нее взгляд, в полной мере мог оценить по достоинству фигуру своей любимой жены. «Потом можешь еще выгладить стельки и деньги». «Это-то еще зачем?» Борис поднял голову, делая вид, что не понимает подковырки. Его гораздо более богатые красными оттенками волосы уже тронула ранняя седина. Говорят, наш прадед, что погиб, прикрывая отступление рода из Тахарской империи, до самой последней минуты мог гордиться пламенно-красным цветом волос, несмотря на почти 200 лет. Но из-за разбавления крови тахарские особенности блекли. «Да потому что ты так усердно занимаешься никому не нужным делом», — всплеснула руками мать и продолжила, не скрывая иронии в голосе. «Я уже полчаса наблюдаю, как ты водишь утюгом по поверхности, где нет ни единой складки. Ты, мой дорогой, на свадьбу так не готовился. А между тем, прошу заметить, род Светозаровых на 1500 лет младше, чем род Рароговых. Может, мне уже пора начать ревновать?» Она приосанилась и бросила на отца взгляд, наполненный шуточной угрозой. «Нет-нет-нет». Мой родитель поспешно поднял руки ладонями вперед. «Только не ревность. Я после последнего раза-то едва отквакался. Тут уже все не удержались и расхохотались. В том числе и я. Собственно, в этот момент меня и заметили. О, Витя!» Отец явно выдохнул с облегчением, что появился кто-то еще. «Возьми маму и идите штудируйте протокол. Прием на носу, а у нас еще ничего не готово. Лично мне этот протокол не пригодится». Маман весьма эффектно взмахнула правой рукой, что там звонко стукнулись браслеты на узком запястье. «Им даже зад не подтереть, потому что бумага глянцевая. Может, гореть будет красиво», — предположил я с улыбкой. «Точно», — согласилась со мной маман и хлопнула ладонью по плечу. «Только на растопку эта макулатура и годна». Оставив родителей дальше выяснять между собой отношения, я отправился в свою комнату. У меня вдруг созрел план. Причем, он оказался настолько логичным, что оставалось лишь удивляться, почему я не додумался до этого раньше. Мне нужно было сейчас же собрать все документы для поступления в академию, и сегодня же отправить их в столицу. В таком случае, когда мы прибудем на место, моя заявка уже будет рассмотрена, и не придется тратить лишнее время на ожидание. Я вытащил из ящика стола все необходимое: свидетельство о рождении, подтверждение о наличии магии у отца, с указанием его уровня Яры, справку о том, что мать у меня из родовичей, а конкретно из Рароговых. Именно этот документ, скорее, был в минус, чем в плюс, но я собирался сделать все по закону. Следом шли выписки о моих скромных магических возможностях на уровне Навик. Самой ненавистной для меня в пору юности была приписка о том, что увеличение уровня не предполагается, так как нет для этого объективных причин. Но на этот раз данная формулировка вызвала у меня лишь снисходительную улыбку. «Эх, вы бы видели тот огненный шторм, в котором погиб легион демонов. Никогда бы такого не сказали. Я как раз упаковывал пакет с документами, чтобы сегодня же отправить его в хер вам, когда в дверь постучались. Даже мурашки пробежали по спине от узнавания. Когда живешь в семье, то можешь отличить каждого ее члена по походке, характерным шорохам, перестуку посуды в буфете, но особенно по стуку в дверь. Он у каждого свой, и в нем содержится отношение посетителя к тебе. Входи, мам, открыто», — сказал я, оборачиваясь к двери. «Довела уже отца, или он еще жив? До чего ему сделается, дуболому военному?» — с улыбкой ответила Горислава. «Я ж даже и пилить еще не начинала». «Так», — высказала вслух пару своих соображений, она развела руками. «Это хорошо, что вы оба огненные», — ответил я, радуясь в душе, что вижу мать без вечных горестных складок вокруг рта, которые вскоре должны будут исказить ее лицо, а то могло что-нибудь случиться. «Брось», — мать махнула рукой, затем указала на пакет с документами. «В академию?» — я кивнул. «Значит, в город поедешь?» — она не спрашивала, поэтому я и не отвечал. «Поехали вместе. Из лазарета звонили, Димку вроде подлатали, заодно заберем». «О, отлично», — отозвался я, так как до сих пор переживал, что ранение тяжелое. «Конечно, едем». Мы прибыли в лазарет незадолго до закрытия. Старший брат, хоть и был перевязан бинтами в нескольких местах, производил довольно бодрое впечатление здорового человека. «О, привет, наездник», — проговорил он в мой адрес, и я тут же вспомнил. «Это он меня подкалывает за то, что я никак не мог усмирить резвого. Еще небылиц придумал?» «Пока нет, Митюшка, я решил не оставаться в долгу, а оружием избрал разнообразные вариации его имени, чего он на дух не переносил. Все переживал, не отъедешь ли ты на кладбище после того, как на тебя демон чихнул». Брат попытался нахмуриться, но мама рассмеялась в голос, чем тут же разрядила атмосферу. Я представила себе пандемию, когда демоны начали чихать на наших защитников. Проговорила она сквозь смех и снова рассмеялась в голос, чем привлекла внимание персонала лазарета. «Это будет самое подлое нападение, мама», — проговорил я, пока мы втроем спешили на выход. «Не нужно столь громко, а то вдруг вражеские лазутчики подслушивают». Когда мы вышли на улицу, на город стали постепенно опускаться сумерки. Я прикинул, что у меня есть примерно час, чтобы дойти до почты и отправить пакет документов. «Езжайте домой, помогайте отцу шнурки гладить», — проговорил я, вспомнив мамину тираду. «А мне надо еще на почту успеть. Я с тобой», — неожиданно заявил Дмитрий. «Хочу ноги размять», — пояснил он в ответ на наши вопросительные взгляды. «Без проблем», — ответил я, но не удержался от очередного укола. «Только не ломай себе ничего больше, Митрофанушка», и кивнул на его перебинтованную руку. Брат посмотрел на меня из-под лобья, но затем улыбнулся. «Все-таки мы были дружной семьей. До почты мы добрались на карете вместе с мамой, а потом она поехала домой, а мы, отправив пакет с документами честь по чести и получив документ об отправке с почтовым штемпелем, встали на крыльце. «Пойдем в таверну», — предложил брат, глядя на меня оценивающим взглядом. «Отметим мое выздоровление, да и твои успехи тоже». «Я не против», — ответил я и тряхнул головой, чтобы коса заняла нужное положение. «Аво». Дмитрий обратил внимание на мои волосы. «Никогда не видел у тебя такого плетения. Помогал кто, а?» Я даже не понял сначала суть вопроса, потому что заплел волосы так, как всегда делал это на стене. «Нет, сам». «Ничего себе», брат покивал и даже обошел меня со спины. «Круто. Слушай, мне даже кажется, что у тебя волосы покраснели». Он уже обошел меня вокруг и уставился прямо в глаза. «Ничего не хочешь рассказать?» Я завел руку за голову, взял косу, перекинул через плечо и глянул на нее. «Действительно», — произнес я, после чего сделал вид, что потерял к волосам всякий интерес. Но на самом деле во мне сейчас было двоякое чувство. Эти волосы были совсем не похожи на те, густо сидеющие, что принадлежали мне каторжнику. И в то же время сильно ли они отличались от моих, когда мне было 18? Трудный вопрос. Но сейчас в них действительно появилось больше красного. Пока еще не так, чтобы это бросалось в глаза, однако заметно для пытливого взора. Возле таверны людей было совсем немного. Проветриваться все обычно выходили во внутренний двор, окруженный от посторонних глаз различными постройками, конюшней, кузней, небольшим постоялым двором и так далее. Внутри было накурено и пахло прогорклым пенным, но в то же время было достаточно чисто и уютно. Последние 15 лет я не наблюдал ничего похожего. Самая приличная рюмочная находилась при борделе мадам Натали, но и там порой приходилось переступать через павших бойцов. Мы прошли внутрь, встали к барной стойке и заказали по кружке пенного. Когда я сказал, что буду темное, то брат с удивлением посмотрел на меня. «Это когда это ты полюбил темное?» – спросил он, понимая, что что-то не знает о брате. «Ты же всегда плевался и говорил, что оно горькое».